За контрреволюционную троцкистскую деятельность 8 лет исправительно-трудового лагеря. Он расписался, спросил, и это суд? Это больше, чем суд, недовольно буркнул начальник тюрьмы. Вы поймете, когда будете в лагере. Осужденный понял раньше. Даже сегодня жене его и детям неизвестно, где он, что с ним, жив или нет. Из тюрьмы сразу на этап, и где-то впереди уже маячит золотая, лучезарная, если верить Берзину, Колыма, откуда люди не думают возвращаться. Вот такие грустные мысли. Николай Иванович сидел на нарах, свесив ноги. Его интеллигентное, давно не бритое лицо уже сделалось прозрачно-белым. Взгляд остановился. Было в нем что-то трагическое, потерянное, такое далекое, что возвратиться из этой дали казалось уже невозможно. Мысли о семье были безрадостны. Конечно, выселили из дома. И осталось одно прибежище – квартира его матери или сестры. Она живет недалеко от города Фрунзе. Послать бы письмо, посоветовать. И тут он встретил взгляд Виктора Павловича. «На вас лица нет, переживания. Сижу и думаю, как известить своих, представляю их тревоги, состояние. Известите, как это сделали все вокруг вас. Не верю, что получится. Не получится, если ничего не делать». Командир вытащил из свертка карандаш и бумагу. «Пишите, не торопясь. При такой тряске трудновато. Лучше печатными буквами. Или на остановке. Для верности 2 письма. Опустим вот в тот ящик». И показал на круглое отверстие в полу. Не очень чистое отверстие, но ветром обдуваемое и потому сухое. «Берите 2 конверта, отведите душу. Чего страдать и ничего не делать? Мы все отправили, один вы не решаетесь». Иван Алексеевич закричал от окна. «Вот он, Байкал, друзья!» Полезли на нары, по очереди смотрели на широкую водную гладь. При въезде в тоннели жмурились от острой темноты. Летний Байкал, голубоватый, безмятежный, ласкался к невысокому берегу. В нем отражались скалы и лес на береговых уступах. Он уходил куда-то в дальние дали. Сила и мощь, неоглядная сибирская краса. Смотреть на озеро сквозь колючую проволоку казалось святотатством столь же страшным, как вход в разрушенный и заколоченный досками храм. В молчании уступали друг другу место возле 2 окошек, со вздохом сползали вниз и уже более отчетливо понимали, как ужасна несвобода, как унизительна для человека отделенность от всего мира. Лишение свободы рядом с природной красотой казалось унизительным, рождало контраст, от которого сжималось сердце. Поезд нырял из тоннеля в тоннель. Картины менялись. Все ближе подходил восточный берег со скалами и зеленой одеждой хвойного леса. Николай Иванович побывал у окна, затем сел и написал свое первое письмо в никуда. Закончив, он посмотрел на командира. Тот деловито пришил к треугольничку корку хлеба, проверил, есть ли адрес, вскинул голову. «Сережа, как будет поселок, крикни нам. Вот поселок, 6 домиков. Бросайте!» — скомандовал Черемных. Николай Иванович, присев на корточки, что-то прошептал и опустил письмо. Ветер подхватил его. Вдруг он почувствовал желание перекреститься, но устыдился и только вздохнул. Отец Борис улыбчиво глядел на него с ближних нар. «Доброе дело благословенно, дойдет ваше письмо». «Да будет так», — отозвался Черемных. На другой день они уже ехали через пустынные холмы Читинской области с редкими лесами, большими открытыми пространствами. Над ними бежали облака, тень от которых то и дело накрывала эту многострадальную, неприветливую землю. Керченск и Шилка всплывали в памяти. Очень боялись, вдруг высадят здесь, на одном из полустанков, без деревьев, без укрытия, на волю всех ветров. Стало холодно, в окна дуло. Их попробовали занавесить, чем придется, хотя бы с одной стороны. Но дуло из пола в рассохшиеся стены. Жались один к другому, страдая и от постоянного грохота, и от стука молотков на остановках. Жизнь вдруг стала не просто унылой, но и страшной в таком состоянии, когда ты не распоряжаешься собой, лишён всякой возможности улучшить положение. Фантастическим казалось то время, когда можно было одеться как удобней, идти куда хочешь, искать обстановку, наиболее пригодную для тебя. Мир сузился до размеров товарного вагона, и что бы с тобой ни случилось, из этого мира ты выйдешь не раньше, чем дозволено начальством. Разговоры не вязались, все замкнулись, и только отец Борис еще старался поддержать своих спутников то добрым словом, то тихой молитвой, то осенением, крестным знаменем украдкой. Добротой и кротостью светились его глаза на побледневшем лице свалившимися щеками. Как назло, состав подолгу стоял, пропуская другие поезда. И почти все время, вблизи и вдали, они видели ярко освещенные в темноте лагерные зоны, а днем возле пути бригады молчаливых работяг, строящих вторые пути. В прохладные дни августа проехали долгую каторжную Читинскую область. Справа по ходу стали возникать поблескивающие водные пространства. Гадали, думали, что это такое. Иван Алексеевич коротко сказал: «Амур, батюшка, китайская граница местами посредине реки». Еще через день они выехали на берег Великой реки и долго ехали по самому урезу, задумчиво поглядывая на тот дальний берег в тумане. «Там тоже страдают люди, там война. И вообще, есть ли на земле счастливые страны и народы, такие, где можно спокойно жить и работать? Конечно, есть. И мы могли бы, если бы... Россия, что произошло с тобой, коль заточаешь ты под замки и за проволоку бесчисленный человеческий род, ничем не провинившийся перед обществом, перед природой и сотоварищами-предками, открывшими для нас вот эти обширные земли?» В Хабаровске товарном простояли очень долго, прицепляли несколько таких же зарешеченных вагонов, из ближних вызывали по фамилиям, усаживали на землю плотными группами таких же бедолаг в грязной домашней одежде, подводили к вагонам других. Вот тогда весь вагон убедился: да, этот состав предназначен для Колымы. Идет последняя сортировка, выводят безнадежно больных, пополняют состав другими заключенными. Связной блатарь передал Виктору Павловичу вместе с обедом 3 газеты и 3 пачки папирос. О новостях скучали, газет не удавалось получить больше 2 недель. И как только состав тронулся, как проехали по удивительно долгому мосту через Амур, все сбились в кучи возле трех читающих,